«Нужно создать рефлекс», — заговорила она, шагая взад-вперед. Против обычного ее состояния вечной мерзлоты такая активность Ирины Олеговны немного даже пугала. «Сразу же не получится. Но если проработать пусковой механизм...» «Да». Остановившись напротив меня, она обличительно ткнула пальцем мне в грудь и задала вопрос, которого я никак не ждал от пожилой леди. «Будь она моей матерью или ее двойником, черт, но должны же быть нормы приличий». «Как ты пытаешься остановить сексуальное возбуждение?» «Тебе не ясен вопрос?» «К примеру, ты желаешь женщину, очень сильно ее желаешь, но понимаешь, что сейчас ни время и ни место. Ну не мычи, Игорь!» «Ирина Олеговна, это как-то... Господь всемогущий, ты такой же ханжа, как и мой сын. Чего я такого спросила? Мать не имеет права на подобные слова? Ну представь, что я целитель, а у тебя проблемы с мужской силой. Просто консультация врача». «Но почему вы спрашиваете?» «Потому что это имеет значение. Хватит девицу изображать». Неловко было немного, но она была права. Чего это я последнюю девственницу Благовещенской из себя изображаю? Кто она мне? Какого лешего вообще? В доктора играем? Ну ладно. Гимн СССР напеваю. Что? В моем мире территория России, конфедерации княжеств, около 70 лет принадлежала государству с названием Союз Советских Социалистических Республик, аббревиатура СССР. И у этого государства был гимн. Пафосный до невозможности. Как и лозунги «Дружба народов», «Равенство» и «Братство». На самом деле, не более чем красивую упаковку для диктатуры, не суть важно. Напоешь? В другое время и при других обстоятельствах я, наверное, послал бы Ирину Олеговну к черту. Максимально вежливо, конечно. Женщина все-таки. И очень сильно похожая на мою мать. Но сейчас она была так оживлена, таким неподдельным интересом и даже азартом светились ее обычно холодные глаза, что я с глупой улыбкой начал. Нет, не петь, говорить. Рэп такой, ха. Союз нерушимых республик свободных. Она дослушала до завываний про «Славься, Отечество наше свободное» и взмахом руки прервала акапельное мое пение. Улыбаясь, спросила. «И помогает?» «Гарантированно», — буркнул я. И не весь почему тоже улыбнулся. «Тогда к этому и привяжем». Веселые лучики морщинок вокруг глаз мамы исчезли, превращая ее в знакомую мне собранную деловую женщину. Разве что теперь она не распространяла вокруг себя свежесть зимнего утра. «Теперь давай поймем, как у тебя выглядит начало погружения». Ее захватила задача, и в процессе ее решения она таяла. Перестала быть снежной королевой, превратившись в обычную пожилую женщину аристократического происхождения и с парочкой красных дипломов. Около получаса Ирина Олеговна возилась со мной, вводила в транс вроде того на первой тренировке и требовала, чтобы я, когда уже начинал плыть, пел гимн СССР. Не про себя, а вслух. По-моему, ее это забавляло. Но, как бы то ни было, результата она добилась. В конце тренировки, едва улавливая в сознании признаки наступающего погружения, я начинал бормотать слова гимна, и инфополе отступало. «Думаю, достаточно». Удовлетворенно хлопнув в ладоши, сестра князя велела мне выбираться из кресла. «Теперь можешь идти к своей команде и строить планы по захвату мира». «Всего лишь склады в портовом районе», — чуть улыбнулся я. И, о чудо, она улыбнулась мне в ответ. Ну как улыбнулась? Уголок рта немного дернулся. Но и это прогресс. Сразу же захотелось ей что-нибудь сказать, что-нибудь утешающее или ободряющее. Хоть бы и чушь про то, что все у ее Игоря будет в порядке. Что мой мир не так уж и плох. Она же мать, а значит, за сына переживает. Но я сдержался. Чудом. Слова-то уже рвали с языка. Рушить едва возникшую призень одним словом я умею, как никто. Огромный опыт у меня в этом. И черный пояс по несвоевременности. «Спасибо». Вместо этого произнес я, вложив все-таки в это слово капельку тепла, и вышел из кабинета.